человеку из легенды. Слава ему, отважному сыну Советской России. Я стою в опустевшем кабинете маршала. Конец книги. Киев, 1981 год. Читал Юрий Рудник.